Глава 36. Эля. Часом ранее. «Вы неотразимы, Элеонора Яновна», — умиленно смахивает слезу Юля, мой визажист. Алла, парикмахер, поправляет мою прическу, открывает флакончик с лаком для волос и распыляет его над моей головой. «Ну что, разворачиваю?» — спрашивает она. «Давай». С предвкушением отвечаю я и осторожно, чтобы не испортить макияж, прикрываю ладонью глаза. Один поворот, и я уже напротив трюмо с зеркалом. Открываю глаза и, задержав дыхание, старательно пытаюсь сдержать слезы. «Вы ж мои умнички!» — всхлипываю я и, пододвинувшись к зеркалу, смеюсь. «Нет, вы мои феи крестные, иначе без волшебства тут точно не обошлось!» Глаза девочек тоже слезятся, а я с восхищением разглядываю идеально очерченные брови, красиво подведенные глаза, острые скулы и безупречный матово-красный оттенок губ. Алла подает мне небольшое круглое зеркальце, я снова разворачиваюсь спиной к трюмо и счастливыми глазами смотрю на свою прическу в греческом стиле. «Девочки, это просто великолепно!» — протягиваю я, полностью удовлетворенная своим образом. Катя, мой дизайнер одежды, быстро хлопает в ладоши и берет с вешалки мое платье. «Осталось завершить образ невесты», — подмигивает она. «И через 10 минут я предстаю перед зеркалом в обалденно красивом платье. Рукава и зона декольте из тонкой мелкой сеточки. Спина почти обнажена, по краям только лишь кружевные оборочки». «Куколка, по-другому и не скажешь». «Безумно красивая», — восклицают девочки. «Эль, вам очень идет цвет шампань. Он так гармонично оттеняет вашу смуглую кожу. А как волосы падают на спину, только посмотрите». Я с широченной улыбкой кручусь перед моими кудесницами, давая им вдоволь насмотреться на меня. «Лимузин уже подъехал», — выглянув в окно в спальне, сообщает Юля. «Ой, девчоночки мои!» — дрожа от волнения, произношу я. «Кажется, нам пора». Я давно знакома с моими волшебницами и не могла не пригласить их на свою свадьбу. Девочки быстренько прихорашиваются в холле, поправляют волосы и свои красивые платья. Я надеваю сверху пальто, бережно застегиваю сапожки. Юля берет коробку с моими свадебными туфлями, и мы идем к лимузину. В длинном платье не просто забраться в него. Я боюсь зацепиться подолом, но мои феи крестные уже тут как тут. Одна приподнимает подол, вторая держит над моей головой ладонь, чтобы я не коснулась машины и не испортила прическу. Наконец мы рассаживаемся. «Если что, все поправим на месте, не переживайте», — положив руку на мое плечо, улыбается Юля. Катя замечает на столике бутылку шампанского и бокалы, приготовленные словно специально для нас. «Может, немного снимем напряжение?» — предлагает она. «Мне нельзя, даже совсем чуть-чуть», — напоминаю я о своем положении и, глядя на девочек, настоятельно им рекомендую. «А вы просто обязаны открыть эту бутылку. Давайте, давайте», — смеясь, подгоняю их. Через несколько секунд я закрываю уши от хлопка. Девочки разливают по бокалам золотистое игристое. Водитель включает приятную музыку, и пока лимузин медленно едет к отелю, я достаю из сумочки телефон Дениса и удаляю последнее сообщение, которое я отправила Ане. «Прости, сейчас занят. Наберу после обеда», — написала я ей. «Какая же я все-таки молодец, что сумела продержаться до дня свадьбы. Честно, в последние дни я уже и не надеялась, что смогу окольцевать Золотова». Аня усердно пыталась сорвать эту свадьбу. Вспоминаю, как она написала ему, что я не беременна. «Посмотрите-ка, какая упрямая дрянь!» — мысленно усмехаюсь я. «Ну, теперь-то ты, надеюсь, поняла, что не на ту напала?» Вчера весь день Денис проспал сном младенца. После лошадиной дозы снотворного, которое я подсыпала в его чай, боялась, что он проспит и саму свадьбу. А мне пришлось пойти на это. По-другому никак. Эта пиявка успела бы сообщить ему, что я солгала про беременность, и тогда про свадьбу я могла бы забыть. Я догадывалась, что она и сегодня попробует достучаться до Золотова, поэтому вынула его телефон из портфеля в тот момент, когда он после завтрака отправился за костюмом в спальню. Теперь у меня одна надежда на то, что эта зараза не припрется в отель. Хотя с больным ребенком она навряд ли поедет туда. А еще я очень надеюсь, что из его СМС она поняла, что Денису на нее глубоко плевать. А что, если эта гадина попробует дозвониться до него, когда я верну ему мобильный? Я должна подстраховаться. Открываю слот с сим-картой, двигаю симку так, чтобы она стояла неровно. Закрываю слот и смотрю на экран. Сети больше нет. Думаю, перед церемонией Денис не станет тратить время на то, чтобы выяснить, почему мобильник не ловит сеть. Мы приедем в отель прямо к росписи, и как взволнованная невеста, я заставлю его все внимание переключить только на меня. Мне нужно продержаться еще каких-то 40 минут. Закрыв глаза и откинувшись на спинку сиденья, прерывисто выдыхаю я. Как только наш брак зарегистрируют, я выдохну. И уже не от того, что наконец стану женой Золотова, знатного столичного холостяка, которого не могла окольцевать ни одна другая. Я выдохну не от того, что мужчина моей мечты станет моим мужем. Нет, потому что это ненадолго. Я уже знаю, мы вскоре расстанемся. Не сегодня, так завтра Аня расскажет ему правду. Даже если она поверила в то, что это именно Золотов переписывался с ней. Все равно рано или поздно она заведет с ним разговор на эту тему. И, конечно же, покажет переписку, ведь у нее она сохранилась. И Денис сразу поймет, кто отвечал на ее СМС. Однажды все тайное становится явным. И я точно знаю, Золотов никогда не простит мне этого. Он подаст на развод, но, по крайней мере, я не выйду из этого брака голой. Как и полагается богатому успешному человеку, который многого добился в жизни, он настоял на том, чтобы мы составили брачный договор. В нем черным по белому прописано, что в случае расторжения брака я не претендую на недвижимость, его счета, его бизнес, но он будет обязан выплатить мне 3 миллиона рублей. На этом я настояла лично. «Иначе что же это получается?» — возмутилась я, когда мы с его юристом составляли брачный договор. «К примеру, ты найдешь себе другую женщину, не дай бог, конечно», — посмеялась я тогда и трижды постучала по массивному столу. «Захочешь со мной развестись, а я после всего, что у нас было, просто пойду на улицу с одним чемоданом вещей? Ты считаешь это справедливо?» К моей речи мне оставалось всплакнуть от обиды, укоризненно посмотреть на двух мужчин, и Денис в итоге согласился на отступные. «Надеюсь, до развода у нас никогда не дойдет», — целуя меня, сказал он. «Но если тебе будет так спокойнее, то пусть будет по-твоему». Договор вступит в силу в момент заключения брака. И тогда уже будет не так страшно, что он вскоре узнает правду. «Да, на 3 миллиона в столице не разгуляешься, я даже не смогу себе купить квартиру. Но все же это лучше, чем ничего. Да и вообще, навряд ли я останусь жить в России. Здесь больше ничего не будет меня держать. В Болонии я смогу купить квартиру за 30-40 тысяч евро. Так что, как ни крути, я вернусь на родину не с пустыми руками. А может, к лучшему, что эта Аня появилась в нашей жизни». По крайней мере, она открыла мне глаза на Золотова. Теперь я знаю, что он с легкостью может переключиться на какую-нибудь простушку. Чувствую, жизнь с ним не была бы для меня сказкой про Золушку, которая очаровала богатого принца, и жили они с ним душа в душу до седых волос. Как показала практика, его довольно быстро может очаровать и другая Золушка. А значит, Бог сам отвел меня от такого супруга. Наконец признаю я, и, глядя на девочек, победно улыбаюсь. Так или иначе, я останусь в плюсе. «Приехали», — объявляет Алла. Я убираю телефон Дениса в сумочку. Девочки помогают мне выбраться из машины. Мы входим в отель, и с порога я ловлю на себе восторженные взгляды. «Элеонора Яновна, какая вы красивая! С ума сойти! восклицает администратор. «Все уже в сборе, только вас и ждем. Кстати, Денис Алексеевич пожелал, чтобы на церемонии бракосочетания вы были одни», говорит она, идя за мной к гардеробу. «Как это?» — хмурюсь я, расстегивая пальто. «Ну, в момент заключения брака вы будете одни в зале, а как только вас распишут, войдут и все гости». «Это его внутреннее убеждение», — объясняет внезапно появившийся Богдан. «После поездки в Иерусалим он стал очень суеверным. Не желает, чтобы ваш союз сглазили», — подмигивает он. «Что ж, раз так...» — в некотором замешательстве развожу я руками и добавляю про себя. «Мог бы хотя бы меня предупредить об этом». «Элеонора Яновна, давайте помогу раздеться», — предлагает мой зам и снимает с моих плеч пальто. А Алла помогает мне переобуться в туфли. «Все, Эля, выдыхайте», — приказывает Алла, видя мое волнение, и поправляет волосы. Юля быстро водит пушистой кисточкой по моему лицу. Катя расправляет подол платья, и мы выходим из гардеробной. Под громкие аплодисменты гостей, создавших живой коридор, я иду к ресторану. Швейцары, покорно поклонившись, распахивают двери, и я встречаюсь взглядом с Денисом. Он очень красив. Черный костюм ему безумно идет, волосы уложены на бок, из кармана пиджака торчит бутон белой розы, а в руках потрясающий красивый букет для невесты, собранный из пышных светло-розовых пионов. Играет приятная фоновая музыка, ресторан украшен цветами. В центре зала стоит регистратор, молодая девушка приятной внешности, которая плавным движением руки указывает мне встать рядом с женихом. Я перевожу дыхание и робкими шагами иду к Золотову. Двери за моей спиной закрываются. Денис галантно отводит левый локоть. Я беру его под руку. «Привет», — безумно волнуясь, шепчу я. Денис поворачивает ко мне голову, молча смотрит несколько секунд. «Привет, привет». Его губы трогает странная ухмылка. Я уже видела подобную на его лице и слышала точно такое же холодное «Привет, привет». Оно было адресовано другу детства Дениса, который однажды предал его. Что он хотел донести до меня таким приветствием, с тревогой думаю я. Ой, все, от волнения мне начинает чудиться всякая ерунда. Мы на церемонии, через минуту нас поженят. Успокойся, приказываю себе я. Крепче сжимаю пальцами его предплечье, чувствую, как напряжены его мышцы. Дорогие жених и невеста, я рада приветствовать вас на официальной церемонии бракосочетания, — торжественно объявляет регистратор. Дальше идет длинная речь о том, что любовь — это большое сокровище, дарованное человеку, о том, что наши сердца заключают союз, биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь. Слушая ее вполуха, я искусственно улыбаюсь, изо всех сил пытаясь скрыть тревогу. Почему Денис так пристально смотрит на меня все это время? Еще секунда, и он точно просверлит дырку в моем правом виске. Перед тем, как официально заключить ваш брак, я хотела бы услышать, является ли ваше желание свободным, искренним и взаимным. С открытым ли сердцем, по собственному ли желанию и по доброй воле вы заключаете брак? Прошу ответить вас, жених. С улыбочкой обращается к нему девушка. Я, затаив дыхание, смотрю на него. Денис выставляет указательный палец. «Секундочку», — внезапно говорит он и, развернувшись ко мне всем телом, берет за обе руки. «Перед тем, как ответить, я хочу сделать моей невесте подарок. Можно?» — не глядя на регистратора, спрашивает он. «Пожалуйста», — заторможенно отвечает она. Денис, не отводя от меня пристального взгляда, достает из кармана брюк пульт. «Милая, развернись, пожалуйста, к телевизору», — вежливо просит он. Ничего не понимая, я выполняю его просьбу. Денис нажимает на кнопку пульта, экран телевизора оживает, он быстро заходит в папку USB, на экране начинается трансляция видео. и я готова расплакаться в эту минуту. Кладу голову на его плечо и с трепетом в груди смотрю на музыкальный видеоклип, сделанный из наших с ним фотографий. «Это так трогательно, милый!» — шепчу я, вытирая слезы. «Я знал, что тебе понравится», — подмигивает он. Набирает полную грудь воздуха и отходит, чтобы со стороны наблюдать за моей реакцией. На экране появляется фото, где он кружит меня на руках в парке. Я снова пропускаю через себя этот момент. Затем следующее фото, где мы, корча смешные рожицы, делаем селфи в его машине. «Я сейчас расплачусь», — смеясь, говорю я, и в следующую секунду с губ моих исчезает улыбка. Внутри все переворачивается. Сердце колотится в горле. Я с ужасом наблюдаю, как на экране одно за другим выплывают фотографии с Дубая, с Кипра, и на всех них мы с Жанной. Денис выпрямляет плечи, сверлит меня испепеляющим взглядом. На его суровом лице играют желваки. Вдруг музыка, которая оформляет видеоклип, прерывается моим голосом. «Жан, я не могу писать, лучше наговорю. В общем, я только что из клиники, справку сделали и даже дали снимок УЗИ, представляешь? Вечером порадую его новостью. Или, как думаешь, может написать прямо сейчас в WhatsApp? Он как раз дома с этой кикиморой». Это был выстрел прямо в сердце. Я смотрю на Дениса отрешенным взглядом и не способна даже пошевелить мизинцем. Пока что я не могу сообразить, откуда у него это голосовое сообщение и все эти фотографии с Жанной. Прижимаю трясущиеся пальцы к вискам, зажмуриваю глаза, желая только одного — проснуться.